Глава 35. «Принцесса Сули», — начал докладывать Боря. «Персонаж, известный узкому кругу людей, которые ей поклоняются. Девушка придумана в конце 18 века Андреем Красовским. Как гласит легенда, этот мало кому известный литератор написал повесть о принцессе, всемогущей, прекрасной как солнце, способной одарить того, кто ее любит, всеми благами. Сегодня это произведение посчитают фантастическим и малоинтересным. Сюжет его прост. Один мелкопоместный дворянин, Иван Козлов, поехал в гости, а у кареты сломалось колесо. Пока кучер возился с починкой, барин решил прогуляться по лесу. Заметил среди деревьев голубое свечение. Пошел посмотреть, откуда оно исходит. Ноги привели его к горе, которой раньше не было. У ее подножья сидело юное создание, прекрасное, как утренняя заря. Незнакомка сказала Ивану, что ее зовут Сули. Она дочь великого волшебника Мариса. Злой колдун Берг убил отца, а ее заключил в гору, которую сделал невидимой. 10 000 лет Сули провела в заточении, но сегодня Берг скончался. Сули сразу стала свободной, она готова отблагодарить того, кто даст ей на некоторое время приют. Иван, конечно же, согласился, поселил красавицу в своем не особо богатом доме, одел, обул. Та поблагодарила доброго дворянина, сказала ему: «Помогай тем, кому плохо, и получишь счастье. На месте, где нашел меня, построй дом, я буду там жить. Скажи людям, пусть приходят, купаются в озере, загадывают желания, они непременно исполнятся». «У меня нет денег», — признался Козлов. «А в лесу нет водоема». «Он там уже есть», — засмеялась гостья. «Забрось в него ведро, найдешь средства и диадему». «Никогда не продавай мою корону. Передай ее детям, те пусть отдадут внукам, правнукам и другим поколениям. Если продашь корону, твой род погибнет». Иван сделал так, как велела принцесса, и вытянул полный жбан золотых монет. На дне лежала диадема такой красоты и ценности, что барин на сутки ослеп. Когда зрение вернулось, Иван обрел целительский и пророческий дар, построил дворец для Сули. В гостиной стоял шкаф, в нем хранилась корона. Боря засмеялся и продолжил. Ну и оптимистический эпилог. Люди широким потоком потекли к Сули. Та всем помогала. Иван Козлов стал богат, уважаем, женился на дочке царя. Через год после того, как книга вышла в свет, человек по имени Иван Козлов поселился неподалеку от леса, о котором шла речь в книге. Он построил дом и начал ездить в гости к местным помещикам, говорил всем, что это он помог Сули. А сейчас живет в ее дворце и до сих пор владеет короной. Та исполняет все желания. Современные мошенники не придумали ничего нового. Работают как тот Иван, заметил я. А наши соотечественники мало чем отличаются от своих предков. Верят в колдунов, знахарей, целителей, толкователей снов. Боря развел руками. Такова человеческая природа. Хочется получить все и сразу. До большевистского переворота к Сули постоянно шли люди. В 20-х годах прошлого века здание, где находилась корона, принадлежало потомку Козлова. Потом времена изменились, лес вырубили. На его месте возникла деревня Мукатин. Дворец принцессы превратился в райисполком. В 50-х село разрослось, получило статус поселок городского типа. А еще через 2 десятилетия местный глава решил привлечь туристов. Но как? Храмов, монастырей в Мукатине не было, знаменитые люди там не жили. Уж не знаю, кому пришла в голову идея оживить Сули. Райисполком выселили, владения Козлова отреставрировали, выставили корону, настоящую. Нашли ее в запасниках местного музея. «Да уж, чего только не увидишь в провинциальных хранилищах», — вздохнул я. «В зале демонстрируется, дай бог, 1/3 фондов». «Народ подогрели рассказами о чудесах», — продолжал Боря. «Даже телевидение приезжало. На волне шумихи одно издательство выпустило книгу Красовского. Правда, спустя некоторое время партийная власть спохватилась и запретила упоминать о Сули. Но те, кто принял это решение, не учли менталитет русского народа. Мы же всегда хотим то, что нельзя. Если намерен кого-то или что-то сделать популярным, запрети это и сообщи в газетах. В населенном пункте Мукатин в музее хранится корона принцессы Сули. Но думать, что она исполнит ваши желания, глупо. И народ кинулся в Подмосковье. Слух о том, что в Мукатине есть нечто волшебное, докатился до высокого начальства в столице. Корону велели спрятать от публики. Это не остановило людской поток. Только теперь он тек к служебному входу. Директриса за небольшую мзду отводила гостей в свой кабинет, а там в шкафу лежал раритет. Ранее, когда диадема выставлялась в зале, на нее разрешали только смотреть. А сейчас за отдельную плату заведующая позволяла погладить корону, а за большие деньги и поцеловать ее. Неизвестно, помогал ли килограмм золота с массой драгоценных камней обрести счастье посетителям, а вот заведующая построила новый дом, купила машину, шубу. Из тьмы экспонат извлекли в конце 80-х прошлого века, опять выставили в местном музее. Вещь очень ценная, произведение известного ювелира. Почему она находилась в экспозиции крохотного музея? Не переехала в Москву? Понятия не имею. Могу предположить, что в столице много уникумов. Еще один не нужен. И нельзя же все в Белокаменную перетащить. Опытные туристы знают, что в маленьких городках часто можно увидеть раритеты. Когда Сигизмунда осудили, многие хранилища, в том числе в Мукатине, начали спешно проверять экспозиции. Корона находилась на месте, но заведующая была уже новая, не та, что из-под тишка пускала народ в свой кабинет. Боря посмотрел на меня. «Как вы думаете, почему опытная музейная дама решила отдать диадему на экспертизу?» «Заподозрила фальшивку?» — предположил я. «В яблочко!» — обрадовался помощник. «Оказалось, что в экспозиции подделка...» Поскольку в деле Сигизмунда о короне Сули ни слова не сказано, то неясно, куда делась настоящая диадема. Сигизмунд сказал мне, что делал снимок короны. Пришел в восторг от ее красоты и качества камней. Продолжал я. Малешкин ждал, что вот-вот его следователь спросит про украшение принцессы. Но тишина. И на суде о короне не вспомнили. Надо спросить у Георгия, знал ли он о ней. «Последнее упоминание об изделии», — продолжил Боря, «появилось за несколько месяцев до задержания Сигизмунда. Газета «Новости и скандалы», в то время очень популярная, потом тихо умершая, сообщила. В Мукатине в местном музее есть корона, она исполняет желания. Адрес, телефон напечатали, потом много лет ничего, забыли про корону. Может, Сигизмунд вас обманул?» Прикинулся верующим, а на самом деле как был вором и вруном, так им и остался. Украл корону, планировал ее продать, но оказался за решеткой. Сбыть с рук такой раритет непросто. Необходим богатый покупатель. Скорее всего, коллекционер.